Глава 15. Мы лежали в постели. Наши тела были влажными от пота, а руки и ноги переплетены. То, что произошло между нами, было безумием, усиленным чистейшей похотью. Нас тянуло друг к другу одинаково сильно, в этом я только что убедилась, и теперь едва могла перевести дыхание. Губы Йотуна дрогнули, и я услышала «наваждение». Вот верное слово. Я положила голову ему на плечо и довольно потянулась. «Мне нравится, как это звучит». Йотун перекатился так, что я оказалась прижата к простыням его сильным телом. «Будь моя воля, ты бы всегда ходила вот так». Он провел линию от подбородка вниз, по шее, к груди. Его рука устроилась между моих ног, без одежды. К щекам прилила краска. «Ты покраснела». Его губы оказались очень близко к моему уху, и дыхание щекотало кожу. «Откуда? В темноте нельзя же увидеть». «Я знаю. Знаю. Я просто знаю. Мне не надо для этого зажигать свечу». Он поцеловал меня в основании шеи. Я почувствовала, как желание во мне разгорается с новой силой. И еще точно знала, что Йотун сейчас улыбается. Его рука медленно прошлась по внутренней стороне бедер. Мои губы приоткрылись, и я шумом втянула воздух. Возможно ли насытиться этим? Раскат грома сотряс стекла. Черноту неба за окном разорвала молния, озарив комнату белым. Я вздрогнула и теснее прижалась к Йотуну. Хлынул ливень, зашумела вода, обрушиваясь на землю потоком. Вспышка молнии как будто задержалась на дне его глаз. «Так что ты увидела там?» «Да, видение, после которого я... мертвячек». Они не просто пили кровь. Я потерла лоб. Мне кажется, они захватили красного мага и хотели внушить ему, чтобы он привел свой отряд в их замок. Там все люди станут их едой. И как? Успешно? Не знаю. Он был в беспамятстве, и они выпили у него много крови, сомневаясь, что человек сможет пошевелиться до утра. Как же старшая хочет вложить в его голову свою мысль, чтобы она проросла. Звучит, как обычная встреча министров с королем. Мне стало тепло, и я усмехнулась. «Ты шутишь? А, возможно, мертвячки будут использовать этих магов не только для того, чтобы пить их кровь. Для чего же еще?» В голосе мелькнула странная нотка. Но я не стала возмущаться его намеку. «Не знаем. Как своих слуг? Маги будут делать для них что угодно. Приводить еще людей, держать пленников в повиновении, грабить дворян, да что угодно». Йотун молчал, поэтому я продолжила. «Дьярви говорил о том, что его порода будет править. Представь, какой ужасный мир. Мертвые повелевают живыми». «До этого не дойдет». Я кивнула не слишком уверенно и потерлась щекой его плечом. Никакого следа от укуса давно не осталось. Я коснулась гладкой кожи губами. «Как именно они внушали ему то, что он должен сделать?» «Не знаю». Старшая приказала младшей сосредоточиться и думать о своем намерении, но у нее не получалось. А потом пламя в масляных светильниках вместо оранжевого стало зеленым, и вокруг фитилей появились черные круги. Еще ветер, порыв пронесся по комнате, но окно было закрыто, я почти уверена в этом. Многозначительно протянул тролль. «И только двое знают об их темных делах. Только мы с тобой, Йотун». Он выдохнул с каким-то облегчением, словно его обрадовал рассказ о кровожадных монстрах, как будто это был самый подходящий разговор для постели. Но я очень быстро перестала думать об этом несоответствии темы и обстоятельств, когда его язык коснулся моего соска. Я выгнулась навстречу его горячей ласке. К моему разочарованию он остановился и едва сдержал досадливый стон. «Мне нужно будет ненадолго отлучиться из столицы». «Что? Почему? Ты возьмешь меня с собой?» Он довольно рассмеялся. «Сколько возмущения! Я возьму тебя прямо сейчас». «Я серьезно?» «Я тоже. Ты сомневаешься?» Он прижал мои бедра к своим, чтобы я почувствовала твердость его намерений. Непогода набирала силу, ливень и не думал прекращаться. Все новые раскаты грома сотрясали землю. «Нет. Не в этот раз. Я буду сопровождать короля». Он обвел контур моих губ, а затем вошел, погружаясь в меня с неторопливым наслаждением. Кровать нетерпеливо застонала, «Какая же ты сладкая!» — выдохнул он. Я обвела его ногами и сомкнула лодыжки на его талии. Мы были одним целым, двигались в едином ритме, едва балансируя на тонкой грани острого удовольствия, изо всех сил оттягивая момент, когда оба сорвемся в пропасть. Мы любили друг друга. Тут не было сомнений. Утром Йотун поднялся из моей постели. Не то чтобы мы потратили много времени на сон. Мне бы стоило чувствовать свою вину, но нет. Усталость и удовлетворенность прекрасно сочетались. Когда я помогла Йотуну с дорожным доспехом, он сказал: «У меня будет к тебе просьба, Мальта». Я кивнула, давая понять, что внимательно слушаю. «Если ты захочешь меня увидеть, то сделай это в полночь». Он ясно давал понять, что не хочет, чтобы я подслушала троллей секреты или стала свидетельницей того, что не предназначено для людских глаз. «Хорошо», — откликнулась я. «Если только невольная, иногда я не могу контролировать свою магию». Йотун ласково коснулся моей щеки. «Это важно, Мальта. Когда ты вернешься?» «Думаю, король не захочет пропустить парад наложниц». Он говорил легко, но я чувствовала, что повод, по которому его величество собирался отлучиться из своего дворца, не пустяковый. «Надеюсь, опасность обойдет вас стороной», — сказала я. Йотун кивнул. Он вновь был собран, молчалив, и мыслями пребывал уже в предстоящем походе. «Да, еще одно», — начал тролль. Я подняла глаза, оторвавшись от пряжки. «То, что дала тебе Атали». Пытаясь сообразить, о чем речь, я чуть нахмурила брови. «Мальта, я говорю о предмете, который, должно быть, ужасно шокировал Аян на твоем столике». «А, тот мешочек. Я так и не открыла его, поскольку не собиралась». «Вот как?» В глазах Йотуна зажглись опасные искры. «Тем более. Принеси сюда». Я исполнила его просьбу с некоторым смущением. Выражение лица его было бесстрастно. «Нет, не смотри сейчас», — остановил он, когда я хотела заглянуть в мешочек. Тролль забрал у меня подарок Атали и пообещал: «Получишь после моего возвращения».